заволновался и начал подпрыгивать. Я решил сперва, что он заметил коров или лошадей, которые всегда страшно его занимали, но никакого скота нигде не было видно. А Чамли прыгал все сильнее, потом потихоньку заухал. Я по-прежнему не мог взять в толк, что его так взволновало. Чамли кричал уже во весь голос и прыгал в полном экстазе. Мы завернули за угол, и тут, ярдах в 100, я увидел его любимую пивную. Выходит, он узнал местность, по которой мы ехали, и связал ее с воспоминаниями о пивной, где ему было так весело. Ничего подобного я не наблюдал у других животных. Мы с сестрой были до того потрясены, что охотно остановились, чтобы промочить горло, а заодно дать Чамли возможность возобновить знакомство с трактирщицей, которая тоже была рада его видеть. Моя борьба за зоопарк не прекращалась, однако с каждым днем я все меньше надеялся на успех. Разумеется, от Аллана зверинец пришлось убрать. Но тут меня выручил зоопарк Пейнтона. Мне разрешили разместить там своих животных, пока я не найду что-нибудь еще. Как я уже говорил, вероятность этого была мала. Начнешь какое-нибудь дело, и на первых порах, когда тебе больше всего нужна помощь, ее нет как нет. Справляйся сам, как можешь. Зато как только ты добился успеха, тотчас все люди, которые пальцем не пошевелили, чтобы помочь тебе, хлопают тебя по плечу и предлагают свои услуги. «Но ведь где-нибудь есть же в местных органах умные люди», — сказала Джеки однажды вечером, когда мы сосредоточенно изучали карту Британских островов. «Сомневаюсь», — мрачно ответил я. «Кроме того, я сомневаюсь, что у меня хватит энергии продолжать опрос всех этих мэров и секретарей. Нет, надо купить участок и все делать самим. Все равно нужно их разрешение», — заметила Джеки. «И не забудь про инстанции, которые отвечают за проектирование городов и сел». Я содрогнулся. «Честное слово, остается только уехать на один из уединенных островов Вест-Индии или еще куда-нибудь, где народ не осложняет себе жизнь всяческими бюрократами». Джеки подтолкнула Чамли Синджина, чтобы он слез с карты. «А как насчет Нормандских островов?» — вдруг спросила она. «А что? Это известный курорт, и там чудесный климат». «Да, место отличное, но ведь мы там никого не знаем», — возразил я. «Нужно знать кого-то из тамошних жителей, чтобы посоветоваться». «Верно», — нехотя согласилась Джеки, — «пожалуй, ты прав». С большим сожалением, очень уж меня привлекала мысль устроить зоопарк на острове, мы отказались от этого варианта. А через несколько недель, когда я в Лондоне обсуждал свои проекты с Рупертом Харт Дэвисом, неожиданно появился проблеск. Я честно сказал Руперту, что мои надежды устроить собственный зоопарк почти равны нулю, и я готов уже отказаться от своего замысла. Мы, мол, подумывали об островах, но не знаем там никого, кто бы мог нам помочь. Тут Руперт оживился и с видом иллюзиониста, набившего себе руку на мелких чудесах, объявил, что у него есть на островах хороший знакомый, человек, который прожил там всю жизнь. Он с величайшей охотой поможет нам. Его фамилия Фрейзер, майор Фрейзер. В тот же вечер я позвонил майору. Его как будто ничуть не удивило, что совершенно незнакомый человек звонит ему и советуется насчет зоопарка. Одно это сразу расположило меня к Фрейзеру. Майор предложил нам с Джеки прилететь на Джерси. Он покажет остров и расскажет все, что знает. На то мы порешили. И вот Джерси. С самолета остров казался игрушечной страной с лоскутами полей посреди ярко-синего моря. Между красивыми скалами побережья виднелись гладкие пляжи, отороченные кремовой морской пеной. Мы вышли из самолета на гудронную дорожку. Здесь и воздух был теплее, и солнце ярче. У меня заметно поднялось настроение. Хью Фрейзер ждал нас на стоянке автомашин. Это был высокий худой человек в фетровой шляпе, из-под которой торчал орлиный нос. Фрейзер провез нас через Сент-Хелиер. Столица острова напомнила мне большую английскую ярмарку. Я даже удивился, когда увидел на перекрестке регулировщика в белом мундире и белом шлеме. От него словно повеяло тропиками. За городом нас ждала узкая дорога с крутыми откосами. Деревья смыкали свои ветви,